Он попросил Невельского подробно изложить свою жалобу на бумаге, перечислить всех, кто чинит затруднения, и обещал дать делу немедленный ход. Через 3 дня Невельской снова явился к вице-адмиралу. — Прошу вас подробно ознакомиться с ответом, — сказал Васильев, подавая целую кипу бумаг. Невельской увидел свой доклад со множеством пометок, вопросов и знаков восклицания, сделанных на полях. К докладу были приложены другие бумаги, ответные жалобы интендантов на Невельского, обвинявшего в грубости, и длиннейшие объяснения на каждый пункт его требований. Подшита была целая груда отписок, составленных интендантами. В присутствии генерала-интенданта Невельской стал разбирать их. Он понял, что Васильев не нашел ничего лучшего, как послать его доклад в Новую Голландию тем самым чиновникам, на которых он жаловался. — Глубокому сожалению, ваши требования исполнить невозможно, — ласково улыбаясь, показывая из-под моржовых усов зубы, — сказал адмирал и развел руками. — Ваше превосходительство! — воскликнул Невельской. — Все эти возражения — пустое крючкотворство! Нельзя же транспорт везти в Камчатку гнилье! Васильев как бы с испугом взглянул на Невельского. Седые щетинистые брови адмирала встали дыбом, а концы усов поползли вниз. Но тотчас же лицо его приняло выражение суровой неприступности. — Сочувствую, но сделать ничего не могу, — холодно заявил он. Возвращаясь из адмиралтейства, Невельской размышлял о том, что никакие призывы к справедливости и разумные доказательства не могут тут подействовать, и что разбить эту стачку можно, лишь обрушив на интендантов силу высшей власти. На другой день, захватив образцы и взяв обязательство об ускорении постройки судна, подписанное хозяевами верфи, Невельской в часы приема явился к начальнику главного морского штаба. Меньшиков был не в духе, однако принял Невельского любезнее, чем в прошлый раз. Муравьев перед отъездом в Сибирь был у него и хлопотал за капитан-лейтенанта. Невельской доложил об успешной подготовке к выходу судна и обязательстве хозяев верфи. Меньшиков был сух и хмурился, но ему нравилась горячность, с которой, как ему казалось, офицер старается исполнить его повеление. Старательные подчиненные всегда приводили ленивого князя в хорошее настроение. У Меньшикова были и другие причины радоваться скорому спуску и отходу Байкала на Камчатку. Он желал, чтобы транспорт как можно скорее прошел Европу, и поэтому готов был оказать содействие капитану в таких делах, на которые в иное спокойное время не стал бы обращать никакого внимания. — Да, но есть причина, из-за которой все может провалиться, — сказал Невельской. — Что же такое? — обеспокоенно пробубнил Меньшиков. — Грузы, назначенные в Камчатку, непригодны. Невельской показал образцы гнилых товаров. Князь, растягивая кусочки кожи и сукна, прищурившись, рассматривал их. Невельской рассказал о столкновении с интендантами и подал свой доклад с ответами и замечаниями чиновников. Меньшиков с любопытством прочел все бумаги. Это были дела, знакомые ему и обычные. Он был тут как рыба в воде и видел, что следует по нынешним временам вмешаться и постоять за капитана. Князь знал, что одна его надпись произведет огромное впечатление, и словно гром прокатится под делом, он любил время от времени потрясать своих подчиненных подобными способами. Меньшиков оторвал от доклада Невельского бумаги, исписанные интендантами, и кинул их в корзину. Князь взял перо, а лицо его приняло такое выражение, как будто он брал плеть. Он написал на докладе Невельского: «В точности исполнить все немедленно», и, подумав, добавил: «Так же, как и все дальнейшие требования капитана, клонящиеся к скорейшему выходу транспорта из Кронштадта». «Я весьма доволен тем, что вы уладили дело со строителями и предполагаете взять весь назначенный к отправке груз», — сказал он, отдавая бумаги. «Ваша светлость». Теперь, когда решен вопрос с грузами, и транспорт будет спущен на воду раньше срока, я могу обещать вам, что приду в Камчатку не осенью, а весной будущего года. Поэтому прошу вас дать Байкалу инструкцию на опись юго-восточного берега Охотского моря. Берег этот нанесен на нашей карте пунктиром и должен быть описан. Вам все хочется исследования производить. У вас есть только год для путешествия на Байкале. На год ассигнованы деньги. Резко ответил князь. Я ни копейки больше дать не могу. Я исполню эту опись без всякой затраты средств за те месяцы, которые останутся от путешествия. Лето будущего года у меня свободно. На этот раз Невельской решил не упоминать про устье Амура, которого так боялись Меньшиков и Насальроды. Он просил инструкцию на опись ближних к нему берегов, надеясь войти в устье Амура как бы случайно. — Я сомневаюсь, чтобы вы в течение одного года могли туда прийти, — сказал Меньшиков. — Я приду на Камчатку к весне будущего года. Слушая Невельского, князь нахмурился, медленно поднялся во весь рост свой и подошел к карте. — Юго-западный берег Охотского моря действительно необходимо привести в известность, и генерал-губернатор Восточной Сибири все время хлопотал об этом. — ответил он. — Муравьев был у меня. Но без позволения императора опись берегов Охотского моря, которую вы желаете произвести, нельзя исполнить. Министр иностранных дел опасается, что из-за описи могут быть неприятности и не хочет представлять об этом государю. Да, действительно, опись нам нужна. Ко мне идут бумаги из Охотска, что без подробной описи нашим судам опасно там плавать. Но самое верное средство провалить все ваши проекты на Эссельроды — это мне заговорить про них, — с холодной усмешкой добавил Меньшиков. — А при теперешних политических обстоятельствах на Западе министр иностранных дел под предлогом осторожности будет всем нам кровь портить, едва поднимем какой-либо вопрос. Впрочем, время у нас еще есть. Февраль на дворе. До отхода корабля, может быть, что-нибудь решим, но предупреждаю вас, что об описи устья Амура вам следует позабыть. Нессельроды догадлив и раскусил, что вы с Муравьевым затеваете. Я говорил с ним. Он признает нежелательными действия на Амуре. Если же вы совершите такую опись самовольно, то скомпрометируете себя, и я предупреждаю вас, что умою руки в таком случае. Теперь же вам следует поспешить с отходом из Кронштадта. В Европе назревают большие события. Невельской уже знал, что во Франции революция, что в Петербурге свирепствует цензура, всюду рыщут сыщики, идет подготовка войск на случай похода в Европу. Недавно среди морских офицеров произведены были аресты. Находятся и у нас подлецы, сурово заговорил Меньшиков. Видя, что офицер расстроен, князь решил кое-что открыть ему, чтобы он представил себе опасность, которая может грозить государству. Вот только что пришло секретное донесение, что русские морские офицеры в иностранном порту пили за здоровье Французской республики. Республики! Глаза князя злобно сверкнули. Видно было, что уж тут он знает, что делать. И не будет лениться привести в движение всю свою энергию. На улицах Петербурга мела метель. Снежные вихри мчались во всю ширину улицы. Нева была в белом дыму. Возвратившись домой, едва сбросив меховую шинель, Невельской кинулся к столу, схватил перо и бумагу. Он решил обратиться к Муравьеву. Невельской составил в этот вечер проект инструкции командиру военного транспорта «Байкал» на производство описи Лимана и устьев Амура. Он посылал ее Муравьеву и просил добиться ее утверждения царем. Он сообщал обо всех мерах, принятых к скорейшему выходу судна, и о том, что лето будущего года останется свободным для производства исследований. Но без вашего содействия, — писал он, — я не надеюсь получить разрешение на опись. За самовольное же производство оной описи подвергнут строжайшей ответственности, между тем случаи и время будут упущены. Постигая всю важность познания для России этой страны, я употребил бы всю свою деятельность и способности, чтобы представить добросовестную картину мест, доселе закрытых для нас мраком. Я бы исследовал, во-первых, до какой степени доступно плавание для мореходных судов в реку Амур и ее лиман, и, во-вторых, имеются ли на берегах этого края гавани, в которых можно было бы основать порт. Ночью Невельскому снилось, что по улицам Петербурга бегают интенданты, что среди них шмыгает карлик, похожий на носороги. Интенданты разбрасывают бумаги, пускают по ветру и устраивают бумажную метель. Метель с воем и свистом бушевала на улицах Петербурга. На другой день после полудня Невельской заехал на склад. Из-под фуражки старик-начальник надменно посмотрел на вошедшего офицера. Чуть заметная насмешка мелькнула на его лице. Интенданты, полагая, что офицер приехал с повинной, заглядывали в дверь. Невельской подал бумагу. Начальник долго хмурился и не мог понять, что за надпись явилась на докладе. Вдруг он увидел подпись князя. На бумаге, написанной строптивым капитаном, которая была всеобщим посмешищем, чудом появилась строка, выведенная светлейшим, старика как громом поразила. За поздним временем Невельской сказал, что будет завтра, и уехал. На следующее утро, когда он снова явился на склады, потому как опрометью, легко и проворно кинулся куда-то наверх, в контору, встретивший его на лестнице пузатый чиновник, он почувствовал, что надпись Меньшикова произвела свое действие. Спеси чиновников, как не бывало. Начальник склада был желтый зол, но делал все согласно желаниям Невельского. Распоряжение Меньшикова вводило его в убытки, лишало дохода, на который он рассчитывал, но втайне он надеялся, что еще удастся всучить гниль и заваль, и что обманом можно будет добиться своего. Но и Невельской догадывался о намерениях интендантов и предупредил их, что при приеме грузов, согласно правилам, скрепленным подписью князя, он может снять пломбу и распаковать любое место, и если окажется, что отправляемые материалы дурны, или меры и вес их менее показанных ведомостей, то все чиновники штрафуются двойной суммой, представляющей стоимость этого места. «Правило это утверждено князем, — еще раз заметил Невельской, — и является для вас законом». Интенданты, в душе проклиная Невельского, засуетились и забегали со списками в руках. По дороге со складов у морских гвардейских казарм пролетка Невельского, медленно продвигаясь среди множества скопившихся здесь ломовых телег и саней, поравнялась у края узкого тротуара с Полозовым, который задумчиво шагал, подняв меховой воротник. — Константин! — окликнул его Невельской. Полозов на несколько дней уезжал из Петербурга, и они еще не виделись. — Ну, Геннадий, — сказал Полозов, усаживаясь в пролетку и горячо пожимая руку Невельского, — во Франции революция. Понимаешь ли ты это? — Отлично понимаю, — ответил Невельской и добавил. — Меньшиков хочет, чтобы я скорее прошел Европу. Впервые, кажется, в жизни отдал распоряжение, чтобы транспорт, идущий в Камчатку, не грузили гнильем. Они чувствуют. Ждут событий. Сам царь чувствует, что в России не так спокойно, как кажется. Вчера собрал петербургских дворян. Держал речь о том, что в России нет полиции, что он полицию не любит. Вы, говорит, господа, моя полиция. Невельской молчал, озабоченный чем-то своим. Тебе потому и препятствия всякие чинят, что дело, которое ты затеял, весьма серьезное, — продолжал Полозов. Это не захват колоний, а открытие нового окна в мир. Но, поверь, только когда в России будет революция, открытие твое пригодится. И только тогда замыслы твои будут оценены, тогда и решится все. Поэтому тот раз я и сказал о Западе, а ты напрасно погорячился. Ну, а помнишь, что я говорил про Муравьева? Видишь, как он поступил с Баласогла? Рухнула вся наша экспедиция. А ты говорил, что он смотрит на все реально и, мол, может действовать вне повелений. Тень пробежала по лицу Невельского. Мне кажется, тут недоразумение. Нет. Это не недоразумение. Муравьев поступил именно так, как у нас принято. Получил, что им было нужно, копии редчайших документов, взял целые исследования по вопросам Востока, получил все, что собиралось годами, чтобы доказать, что мы имеем право, все право на Преамурье, а самого Баласогла после этого выгнал. Недаром считает, что Муравьев человек дела. Помни мой совет, Геннадий, держись с ним у хвостро. Муравьев сам отлично знает проблемы Сибири, — ответил Невельской. — Еще отец его служил в Нерчинске. Тут какое-то недоразумение. Невельской глубоко верил Муравьеву. — Все может быть, — уклончиво ответил Полозов, видимо, не желая спорить и разбеждать приятеля. — По-моему, он и позволения никакого не просил, чтобы отправить экспедицию. Правда, о двух экспедициях сразу хлопотать нелегко. Все всего боятся, и Муравьев тоже. Невельской сказал, что, может быть, еще удастся отправить сухопутную экспедицию от географического общества под предлогом осмотрения и описания восточных окраин Отечества. Через несколько дней он вместе с Кузьминым и Балосогло явился в географическое общество к Федору Петровичу Литке. На него-то и надеялся Невельской, уверяя Ольгу Николаевну Балосогло, что не все потеряно. Старый адмирал внимательно выслушал своих посетителей. Они уверяли его, что такая экспедиция занялась бы описанием пограничных областей, а при случае могла бы быть направлена на Амур. В свое время, отправляясь в восточные моря, Литке должен был нанести на карту берег Охотского моря, но не исполнил описи, занявшись другими проблемами. Литке занимали нерешенные проблемы Амура и Сахалина, так же, как и его старшего офицера Лутковского и брата Лутковского, который, когда-то служа в Иркутске начальником адмиралтейства и речной военной флотилии, попытался добиться позволения спуститься по Амуру до Устья. Восточные моря были предметом общего интереса в кругу моряков, учеников и друзей ныне покойного Василия Головнина. Но сейчас предложение Кузьмина и Балосогло отправиться в экспедицию на восток с тем, чтобы при удобном случае проникнуть к Амуру, показалось ему несбыточным. Предстояла экспедиция Невельского, и уж одно это было огромным шагом вперед. Пока-то этой экспедиции было бы вполне достаточно. Он понимал, что замышляет молодежь. Они намеревались выяснить направление пограничных гор, предполагая, что граница идет не там, где она проложена на картах, а это ж вопрос политический. Но при всей любви к науке Литке совсем не желал, чтобы географическое общество путалось в политику, хотя сам сочувствовал идее возвращения Преамурья. — Это выдумка молодых фантазеров, — сказал он категорически. А Балосогло, надеясь, что знаменитый ученый поймет его, пустился в рассуждение и пооткровенничал, чем произвел на Литке неприятное впечатление. Литке заметил: затеи такую экспедицию, исследовать такой огромный край, да вы представляете себе, что это такое? Россия слишком великая страна, чтобы ее можно было описывать так, как вам этого хочется. Федор Петрович спросил Невельского о ходе постройки Байкала и о подготовке к плаванию. Выяснив, что все идет отлично, старик повеселел. Литке с своим другом Струве, как духи в поэме Шиллера, поднимая воротник шинели, сказал Балосогло, выходя из географического общества. Встретившись, один спрашивает у другого: есть ли конец света там, откуда ты летишь? Нет. А там, откуда ты, тоже нет. Ну так успокоимся. Россия — это целый мир, она необъятна, нам не с чем волноваться. Рано или поздно экспедиция состоится, — ответил Невельской. — Верь, Александр, я всю жизнь верю и жду, — отвечал Балосогло. Невельского в душе разбирала досада на приятеля. — Ты перестарался, Александр, — хотелось сказать ему. — Надо быть осторожней, сколько раз я предупреждал тебя. Но он пожалел расстроенного приятеля. К тому же Невельской понимал, что главное тут не в том, что Александр разволновался и наговорил лишнего в надежде встретить сочувствие.